Глава шестая. Злата. Воскресное утро застает меня в состоянии разбитой, взвинченной тишины. Виктор дома. Я чувствую его присутствие в каждой молекуле этого стерильного воздуха. И понимаю, что привыкаю. Выползаю из постели, как преступник. Граф лениво потягивается у моих ног и тычется мокрым носом в пятку. Хихикаю. Принимаю душ, одеваюсь, выбираю простенькое трикотажное платье для работы. На кухне возле кофемашины лежит листок бумаги, четкий лаконичный почерк, список дел. Разобрать почту, отполировать столешницы в гардеробной, составить опись фарфора. Все как обычно. Ни намека на тот взрыв в лимузине. На его пальцы, впившиеся в мое запястье, низкий голос, произнесший: «Никто не имеет права прикасаться к тому, что принадлежит мне». Мне это приснилось? Я схожу с ума. Тело все еще помнит его железную хватку, живот сжимается от противоречивых спазмов, страха и того самого предательского стыдного возбуждения, которое разлилось по телу вчера в машине. И сейчас, стоит лишь закрыть глаза, я снова чувствую горячее дыхание на своих губах, обжигающее. Я ненавижу его. Ненавижу за эту власть надо мной, за способность сливаться с моей кровью, проникать в мозг, как вирус, и перекраивать все внутри. За то, что заставляет меня ждать. Взгляда, приказа, чего угодно. К вечеру не выдерживаю. Запираюсь у себя и достаю краски. Граф устраивается рядом, положив тяжелую голову мне на колени, и смотрит умными глазами. «Ты мой единственный друг», — шепчу, водя кистью по холсту. Рисую его мощную шею, умный взгляд. «Такой красивый и такой хороший мальчик, лучше любого натурщика». Я смеюсь, и смех получается хриплым, нервным. Собака виляет хвостом. А потом взгляд падает на коробку из-под холста, задвинутую под кровать. Туда я спрятала портрет Виктора. Тот, что полон моей ярости и... чего-то еще. Мне стыдно за эту работу, за то, что я часами вглядывалась в каждую черту его лица. Внезапно на телефон приходит сообщение. «Гостиная. Немедленно». Сердце проваливается в пятки, потом взлетает куда-то в горло. Иду, как на эшафот. Львов сидит в своем массивном кресле, словно на троне. На столе рядом недопитый кофе и планшет. Мужчина уже переоделся в простые черные брюки и мягкий свитер, обтягивающий мощный торс. Выглядит менее формально, но все еще опасно. «Подойди». Его голос низкий, хриплый. Подхожу, стараясь дышать ровно. «Разомни мне плечи. День был долгим». Он откидывается на спинку кресла, закрывая глаза. Приказ. Простой и понятный. Внутри все сжимается в комок, ладони мгновенно становятся влажными. Я замираю за спиной олигарха, вдыхая его запах. Дорогой парфюм, смешавшийся с чистой кожей и едва уловимым ароматом кофе. Сердце колотится так громко, что кажется, он должен его слышать. Медленно, почти робко, я кладу руки на сильные плечи. Даже через мягкую ткань свитера чувствую жар мужского тела, твердую, как камень, мускулатуру. Первое прикосновение к нему, которое я осознаю, язык прилипает к небу. Я начинаю разминать. Сначала неуверенно, потом, захваченная странным азартом, сильнее. Вожу пальцами по трапециям. Чувствую, как подушечки проваливаются в упругие мышцы, как они податливы и в то же время несокрушимы. Мне хочется прижаться к этой спине, вдохнуть его глубже, укусить за шею. Виктор издает тихий, почти животный стон расслабления, и по моей спине бегут мурашки. Этот звук — самый откровенный, что я от него слышала. Он отдается эхом где-то глубоко внизу моего живота, заставляя бедра непроизвольно сжаться. Там становится мокро, тепло, невыносимо. Я чувствую свою влажность даже сквозь одежду. Это сводит с ума. Напряжение нарастает. Воздух густой, как мед, им тяжело дышать. Каждое прикосновение к телу Виктора — это и пытка, и наслаждение. И вдруг он дергается. Молниеносно с хищной грацией разворачивается в кресле. Резко хватает меня за запястье. Вскрикиваю от неожиданности, теряю равновесие и буквально падаю ему на колени. Львов держит меня так легко, словно я ничего не вешу. «Тише!» — шепот обжигает кожу. И прежде чем я успеваю что-то понять, его губы находят мои. «Не поцелуй! Завоевание!» Его рот жаркий, влажный, безжалостный. Львов не просит, он берет. Его язык властно вторгается в мой рот, исследуя, покоряя, заявляя свои права. Ощущаю вкус кофе, темный, горьковатый, и что-то неуловимо его, только его. Мир сужается до этого поцелуя, до сильной руки, прижимающей меня к мощной груди так плотно, что я чувствую каждую мышцу. Я должна сопротивляться, ненавидеть это, но мое тело плавится. Руки сами обвивают его шею. Я пальцами впиваюсь в мягкие волосы Виктора. Из горла вырывается стон. Глубокий, хриплый, полный животной жажды. Сама себя не узнаю. Я отвечаю ему. Так же жадно, отчаянно. Кусаю его губы, чувствую вкус на своем языке. Ладонь Виктора скользит вниз по моей спине. Сжимает ягодицу, прижимая меня еще плотнее. Чувствую его мощное возбуждение. Твердый огромный бугор под тканью брюк упирается мне в бедро. От этого осознания по телу пробегает электрический разряд. Внутри все сжимается в сладком мучительном спазме, и я вся горю. Львов отрывается от меня так же внезапно, как и начал. Его дыхание сбито, грудь тяжело вздымается. Изумрудные глаза, всегда такие холодные, теперь пылают темным, почти черным огнем. В них ярость, желание и какое-то дикое первобытное торжество. Он смотрит на меня, на мои полуприкрытые от возбуждения глаза, на истерзанные поцелуем губы, слышит рваное дыхание. «Вот чего ты хотела с самого начала!» Его низкий хриплый шепот полон презрения и чего-то еще. Виктор отталкивает меня от себя так резко, что я едва не падаю с его колен. «Добилась?» И он встает, разворачивается и уходит. Быстро, не оглядываясь. Я остаюсь сидеть на полу перед его креслом, дрожа, с распухшими губами, бешено стучащим сердцем, с мокрыми от желания трусиками, униженная, покоренная, сгорающая от стыда и жгучего незнакомого восторга.